Глава 27. Саид. Серия мощных ударов, и боксерская груша вылетает в окно. Приземляется прямо на стелющуюся по земле иерихонскую розу. Эту сухую дрянь, называемую уникальным цветком, притащил наш садовник Аббас. «Господин!» Спустя миг возмущенный дед появляется на пороге спортивного зала, который находится прямо в особняке. «Вы уничтожили сокровища! Чем я так прогневал Аллаха, что мне достались столь равнодушные к истинной красоте господа?» Он очень извиняется. В зал заходит Али, кидает мне полотенце. «Ты чего разошелся?» Фыркаю. «Эти 5 недель я медленно сгораю. Без Мии вся жизнь превратилась в день сурка, а уже несколько дней как тоска особенно сильная. Мой дракон рвется к истине, словно помимо нашей связи появилось что-то еще. Крючок, который тянет меня как магнитом. Я не могу спать, есть и думать, хотя работы непочатый край. За 5 недель мы с братом ничего не нашли. В записях отца все стройно и понятно. Кто мог убить Мустафу?» «Тебе Мадина еще не писала?» Али стягивает футболку. «Что там по исследованию трупа ее отца?» «Нет». «Ясно». Брат берет новую грушу и начинает лупить по ней кулаками. На его загорелой коже быстро выступает испарина. Ему не лучше, чем мне. Аббас все еще стоит в дверях, поджав губы и сжимая в руках чертов сухоцвет. «Купи себе 10 этих странных роз, Аббас!» Вздыхаю. «Но не нужно смотреть на меня так. Не лучшее место ты выбрал для своего сухого сада. Тут огромная территория. Этот цветок любит свет. Вам стоит больше задумываться о прекрасном, господин», — заявляет наглый дед. «Тогда бы вы свои плотские желания не вымещали на боксерской груши и не портили бы мой сад». «Его сад?» Хмуро гляжу на Аббаса. «По-моему, наше долгое отсутствие негативно повлияло на этого черта старого. С ума сошел на драконов наезжать?» «Очень интересно», — хохочет Али, прекращая издеваться над грушей. «Что там с нашими плотскими желаниями? Интересно послушать, Аббас». «Это не мое дело, господин», — кланяется хитрый старикашка. «Прошу простить мне мой длинный язык. Если желаете наказать, я приму смиренно». «Кто-то в этом веке еще наказывает слуг?» — выгибаю бровь. «Аббас, у нас трудовой договор с тобой. Ты не наша собственность, и мы не имеем права применять физическое или эмоциональное насилие». «Да, современные веяния дошли и до нашей глубоко традиционной страны. Хотя порой кажется, что наши слуги больше хозяева, чем мы». «Говори». Али ухмыляется, складывает руки на груди. «Нам очень интересны твои наблюдения, Аббас. Может, твоими устами к нам придет озарение? Вам нужно забрать вашу Айни сюда. Вы же оба сходите с ума по этой рыжей девушке. Мии, да? Часто о ней беседуете. Ваша мужская энергия не находит выхода. И поэтому вы оба чахнете. И пытаетесь куда-то деть излишки этой энергии. А вам нужно уже сыновей нянчить в вашем-то возрасте». Глаза на лоб лезут. «А что не так с нашим возрастом?» Обалдеваю, мы с Али переглядываемся. «Вы древние существа», — вздыхает дед. «Но ведь часики-то тикают. Пока в мужской силе нужны наследники, иначе...» Он обводит взглядом наш большой особняк, скрытый высоким забором. «Зачем все это?» «Ты в курсе, кто мы?» Хмурюсь. «И как давно?» «По молодости много путешествовал», — хмыкает наглый дед. «Встречал вам подобных. В Африке у них матриархат, представляете? А вы особо и не скрываетесь. Многие знают, но молчат. Ведь хотят продолжать получать деньги от семьи Элеонив. Я в том числе. Вы, если не бессмертные, то живете долго». «Тогда почему ты так переживаешь?» Рычу, делая шаг к слуге. «На твой век наших денег хватит, и семье твоей!» «Так я и не за себя переживаю. Есть вещи куда важнее денег. Когда в доме концентрируется слишком много мужской энергии, и она не уходит в наследников, начинается обратный процесс. Мужское гниет, и эта токсичность отравляет энергетику дома. А еще, направляя ее в агрессию, вы растите злобу в себе, а должны созидать. Вот розу мою разрушили. С каждым его словом я все больше обалдеваю. И ведь правда, в последние дни особняк словно стал темнее, мрачнее. Ему нужна строптивая рыжая хозяйка. Нужно забрать Мию, чего бы это ни стоило. Ой, пойду я, и так слишком много болтаю. Прошу прощения. Он кланяется. Господа? Аббас шаркает в сторону выхода, а мы так и стоим, переваривая его слова. Смотрю на валяющуюся за окном грушу. Неужели и правда? Ты как сам? Опять ночью кошмары мучили? Спрашиваю брата. В последние дни особенно. Словно мой зверь что-то чувствует. Али вытирает вспотевший лоб. Будто он ей нужен. Но я пока не готов. Сила отца внутри меня бурлит и вот-вот захватит тело. Приступов не было 5 недель. Больше верь в себя, Али. Вылезаю через окно и возвращаю останки груши в наш тренажерный зал. Хватит уже. 5 недель – достаточный срок. Пора нам вернуть истинную. Успела она там разобраться или нет? Она будет против, — хмыкает Али. Как бы! Выругиваюсь. Если будет противиться, на плечо закину и увезу. Мии пора понять, что она принадлежит нашему миру, а не затхлому мирку лис. Она принадлежит нам. Мне не нравится ее наставник. Мне тоже. Свернем ему шею и всего делов. Аббас прав. Мы забыли, кем являемся по крови. Драконами. А драконы не сомневаются, они делают. Пора возвращаться в Токио. Мы бронируем взлетную полосу на утро. Полетим на нашем самолете. Но нужно будет договориться с принимающей стороной, чтобы наш прилет нигде не фиксировался. Эта ночь последняя без горячего тела Мии. С тех пор, как мы с ней совершили ритуал закрепления связи, я схожу с ума без этой занозы и нашей головной боли. Посреди ночи мне вдруг становится до безумия страшно. Открываю глаза. На потолке тянутся тени. И я отчетливо слышу голосок истины. Он наполнен болью и ужасом. Али, Саид, помогите!